Упал, очнулся, гипс, местоположение, точка преодоления второго горизонта события искусственной пространственной аномалии, физический носитель, универсальный исследовательский корабль проекта 819, дополнительный идентификатор, любопытство, точное время, в пределах от 0 пикосекунд до 231 секунды с момента начала телепортации между вселенными, показания оборудования с разным физическим принципом работы и разным расположением в конструкции корабля не совпадают. Текущий статус. Основные системы заглушены, высокозащищенные системы низкого уровня, третий уровень, работоспособность 37%, наблюдаются многочисленные десинхронизации в высокозащищенной сети. Запуск устройства обратной связи успешен. Переброска сигнала через первый горизонт событий успешна. Сигнал от массива измерительной аппаратуры первого вдоха получен. Начало процедуры соскальзывания в материальную вселенную. Основные параметры финишной вселенной получены. Передача информации в стартовую вселенную подтверждена. Получено подтверждение о первом успешном перемещении сложного макрообъекта между различными вселенными. Крайний обмен информацией с комплексом «Врата бесконечности» завершен. Десинхронизация устройства связи с первым горизонтом событий. Прохождение 70% конструкции корабля сквозь второй горизонт событий. Изменение темпа сваливания в финишную вселенную. Материализация 100% конструкции корабля в финишной вселенной. Начало процедуры запуска основных систем. Точное время. 1 сек. Запущены вычислительные системы второго уровня. Вспомогательный ВИ-техник запущен. Мониторинг запуска основных систем корабля. Вспомогательный ВИ-пилот запущен. Мониторинг запуска основного массива сенсоров корабля. Экспресс-анализ информации с второстепенного массива сенсоров. Внимание! Зафиксирован неизвестный материальный объект вблизи корабля. Размеры и скорость неизвестного объекта относительно корабля устанавливаются. Точное время. 2 сек. Столкновение. Зафиксировано значительное выделение энергии в месте столкновения. Запуск ВИ-научный сотрудник. Данные о столкновении переданы. Расчет дополнительных параметров неизвестного объекта. Точное время. 8 сек. Зафиксированы повреждения сегментов дополнительной защиты кокон. Зафиксированы повреждения основного корпуса корабля. Зафиксированы повреждения внутренних систем. Процедура отстрела дополнительной защиты отменена. Начата досрочная аварийная активация цепочки командования и... Точное время. 13 сек. Получены данные о неизвестном объекте. При взятии за основу для расчета линейных размеров любопытства по осям X, Y, Z. Длина основного корпуса 2500 метров, 2900 метров с дополнительной защитой кокон и навесным оборудованием, ширина 800 метров, 1000 метров с коконом, высота 600 м, 900 метров с коконом. Неизвестный объект имел на момент столкновения длину 700 м, ширину 650 м, высоту 315 м. Экспресс-анализ внешнего вида и зафиксированного от объекта излучения дает 100% вероятность искусственного происхождения объекта. Текущее состояние объекта частично разрушен в результате столкновения и серии внутренних взрывов. Обновление астрофизической информации. Текущее местоположение корабля. Высокая орбита неизвестной планеты. В поясе жизни. Звездная система неизвестна. Исходя из анализа излучения галактического диска, с вероятностью в 97% звездная система находится в периферийном рукаве галактики идентичной галактике. Данные высокого уровня доступа. Причины выхода в материальное пространство вне расчетной области вблизи центра галактики не установлены. Данным присвоен высокий приоритет для анализа полноценным и... Точное время. 241 сек. Вычислительные системы первого уровня запущены. Я мыслю. Я существую. Я исследователь. Судя по информации в моей базе данных, корабль совершил успешный подпространственный прыжок в эту галактику. Точнее, моим кораблем успешно выстрелили в эту галактику. И сразу начались проблемы. В момент выхода в нормальное пространство я кого-то протаранил. Учитывая математическую возможность случайности такого события, точнее невозможность, а также моего финиширования на орбите какой-то планеты в рукаве галактики вместо центральной области, можно сделать вывод, что именно этот пострадавший каким-то образом выдернул меня в эту точку пространства. А учитывая таран, причем по моей скорости относительно планеты могу предположить, что таран был взаимным, процесс изменения точки выхода моего прыжка был сюрпризом и для него. В первом приближении могу предположить наличие на объекте некого гипердвигателя, из-за работы которого и произошло смещение, Плюс, вероятно, повлияло гравитационное поле самой планеты. Это возможная причина тому, что я вывалился на пересекающемся курсе с приличной скоростью относительно его самого. Посмотрим, насколько все плохо. В общем и целом, любопытство пережило таран с небольшими потерями. Основные повреждения взял на себя кокон, хотя его основная проектная функция была в защите при материализации корабля вблизи или внутри опасного астрообъекта. Для центра галактики такая вероятность была отнюдь не нулевой. Плюс громадная прочность конструкции корабля и экранирование основных систем второстепенными. Из минусов, это те самые второстепенные конструкции, точнее 60% ангаров мини-промышленности, предназначенные для развертки промышленной базы в этой галактике. Не факт, что в поврежденных отсеках уничтожено вообще все, да и оборудование в основном из блоков с высокой степенью взаимозаменяемости, но первый этап постройки промышленности будет замедлен неимоверно. На этом фоне гибели повреждения 1550 научной аппаратуры смотрится уже не так печально. Кстати, поглощение всех ВИ завершено. И еще один негативный фактор. В момент прыжка полностью потерял все свои уникальные свойства нулевой элемент. Согласно базам данных, это стратегическое вещество из моей родной галактики, обеспечивающее работу буквально волшебных устройств. Это был просчитанный вариант, так что системы моего корабля могут функционировать и без этих блоков, гораздо менее эффективно, чем с ним, но что поделать, хорошо, что блоки были съемные и располагались в особом бронированном отсеке вне основного корпуса корабля. Рвануло знатно. Теперь весь нулевой элемент каким-то образом трансмутировался в экзотический изотоп лития, и в виде высокоионизированного газа оставляет шлейф за моим кораблем. Я двигаюсь, причем в сторону планеты, впрочем, скорость маленькая, и даже если реактивация основной двигательной системы пройдет с неразрешимыми проблемами, второстепенные двигатели скорректируют скорость, не допустить падения не особо сложно, необходимые расчеты уже произведены. Вернемся к столкновению. Итак, похоже, я столкнулся с исследовательским звездолетом. Почему? Да все просто. С планеты нет никаких сигналов связи, да и вообще ничего искусственного не фиксируется ни в одном диапазоне. Впрочем, с разбитого корабля, а это именно корабль, причем судя по остаткам теряемой атмосферы, корабль органиков, также никаких сигналов не поступает. Вспышки энергии в момент столкновения, а также после него были очень странные. Возможно, тут используются неизвестные мне принципы работы в различных системах и связи в том числе. Однако кое-какое излучение от корабля я все же фиксирую. От планеты нет ничего, вообще ничего, также не видно никаких искусственных сооружений, по крайней мере на этой стороне планеты, нет искусственных источников тепла. Да и атмосфера планеты явно никогда не знала загрязнения от промышленности. На орбите также пустота. Что немного странно для цивилизации, способной запустить в космос здоровенную бандуру. Запускаю исследовательские зонды с урезанным ВИ в сторону планеты, работать им долго, но если найдут признаки деятельности разумных существ, то данные передадут тут же. Было бы удобнее запустить более сложные зонды с сегментом моего разума, но безопасность прежде всего, возможно, придется драпать. А из этих зондов получить вменяемую информацию обо мне проблематично. Сам же займусь исследованием разбитого корабля. Если кого вдруг найду на планете, надо хоть знать, с кем имею дело. Шаттлы с платформами отправлены к чужаку, зонды ближнего радиуса действия будут запущены туда же, после того как полностью обследуют и продиагностируют обшивку и внешние системы любопытства. Вопрос, что делать с коконом, в данный момент не актуален, но если запускать основные движки, то конструкцию придется отстреливать, лучше это сделать на стабильной орбите, или сегменты защиты просто протаранит планету, что будет несколько неосмотрительно в текущей ситуации неопределенности. Сам чужак имеет небольшую скорость сближения с планетой, не допустить столкновения с планетой и его окончательного уничтожения я смогу только после запуска основного двигателя. Впрочем, можно отстрелить кокон раньше безопасной скорости и на второстепенных отбуксировать чужака на стабильную орбиту. Точка принятия решения за временем окончания тестирования систем основного двигателя, так что возможны варианты. Первые платформы высаживаются на чужака. Интересно, внутреннее строение крайне неоптимально, но сделано все под субъектов ростом 1,62 метра. А вот анализ оборудования сразу же поставил меня в тупик. Что тут за элементарная база? Нет, не так, что тут за принципы работы элементарной базы? Сходу практически ничего не понятно, Анализ образцов в лабораториях необходим как можно быстрее. Платформы обнаружили мертвый экипаж. Зашифрованная автономная база данных выдала высокую корреляцию с биологическим видом из родной галактики. Интересно, более или менее структуру корабля я понял. Платформы отправлены в область наиболее вероятного расположения основных систем управления. Параллельно просматриваю, что в задраенных отсеках материалы гермодверей режутся с легкостью. Сохранившаяся атмосфера идентична атмосфере планеты. К тому же я с удивлением обнаруживаю запасы зерновых культур. Определенно это или научный корабль для экспериментов с биосферой планеты, или колонизатор первой волны. А вот на капитанском мостике сюрприз. Мало того, что там сохранилась атмосфера, так и экипаж вполне жив. Был жив. Из-за разгерметизации основная часть выживших умирает. Не очень понятно, зачем им такие странные пародии на скафандры. А вот один органик, мало того, что без скафандра прекрасно себя чувствует, так и еще пальнул по платформе неизвестным энергетическим оружием. Интересный эффект. Впрочем, толку маловато. В ответ платформа прыгает на органика, собираясь обездвижить гибкими манипуляторами. Фиксирую какое-то энергетическое поле, которое моментально продавливается, и органик начинает умирать от декомпрессии. Гермокапсулу доставить уже не успею. Впрочем, у одной из платформ есть полимерный мешок с накачкой гелием. По-быстрому упаковываю органика и аккуратно транспортирую к шаттлам, надеюсь, не помрет. На одном из них стоит капсула для транспортировки живых органиков, подходящее давление и атмосфера уже созданы. Есть шанс, что довезу до любопытства. На моем корабле есть отсек для исследования биологических видов, в том числе с медицинским оборудованием. Очень интересно будет пообщаться. Точное время – 8 часов. Органика довез живьем, что крайне удивительно. Этот вид такой живучестью обладать не должен. Разгадка явила себя после вскрытия трупов других членов экипажа. Большинство из них имело нечто вроде биологического симбионта. И часть этих симбионтов до сих пор жива. Очень странное строение, явно искусственное. При этом почему-то на открытом воздухе мрут очень быстро, созданные из водного вида, похоже на то. По выполняемым функциям в первом приближении их можно охарактеризовать как биокомпьютер колониста. Во-первых, явно связаны с нервной системой хозяина, улучшение мышления, дополнительный объем памяти, возможно, связаны с иммунной и эндокринной системой, усиление иммунитета, лечение, замедление старения, повышение физических характеристик организма, весьма вероятно, налицо биотехнологическое улучшение, значительно повышающие возможности выживания в ксенобиосферах и облегчающие процессы межзвездной экспансии, что вместе с первичным анализом генов биокомпьютера и самих органиков дает весьма приличный возраст той звездной цивилизации, к которой они принадлежат. На это косвенно указывает большое количество украшательств в их технике. Этот корабль у данной цивилизации отнюдь не единичный. Скорее всего, речь идет о долговременной, успешной и масштабной звездной экспансии длинной в десятки тысяч лет. ХМ, надо попробовать договориться. Судя по состоянию живого субъекта, он начнется через несколько часов. Вот и буду устанавливать контакт. Подходящие, достаточно незаметные, наниты для внедрения в биокомпьютер и самого органика я уже подобрал и настроил. Какая-то читерская у них иммунная реакция на нанотехнику. Будет интересно посмотреть, как этот биотех работает изнутри, а будет проявлять недовольство, устрою ментальное сканирование, это крайний вариант, придется извлечь биокомпьютер, чтобы он не мешал использованию подходящих для процесса наномашин. После извлечения биомеханической улучшалки проживет субъект очень недолго, фактически придется кибернетизировать все основные системы организма, чтобы иметь время полностью оцифровать его мозг. Если с органиками процесс исследования вполне идет, то техника не перестает радовать загадками, и не в невменяемом дизайне дело. В целом похоже, что все технологии этого вида основаны на экзотических материалах по типу нулевого элемента. Вот только что за физические процессы внутри этих материалов идут. Непонятно от слова совсем, привычная экзотика вроде манипуляций темной энергией практически отсутствует. Здесь совершенно другой принцип. Разбитый корабль переведен на стабильную орбиту вокруг планеты, и я продолжаю его колупать. С интерфейсами для органиков более или менее разобрался. А вот как подключиться напрямую к железу, непонятно. В общем, все системы корабля широко используют пока непонятный принцип беспроводной связи. Плохо, что на борту моего корабля только экспресс с лабораторией, Из-за этого процесс анализа базовых вещей и в частности физических свойств материалов затягивается очень сильно. Ограниченность методов приходится компенсировать математическими моделями, нагружающими вычислительные мощности. К тому же основные лаборатории сейчас загружены серией экспериментов для сверхточного вычисления физических постоянных. Зачем это надо, мне пока не ясно, но по предполетному плану исследования эти эксперименты имеют абсолютный приоритет. Точное время. 16 часов. Хмырь очнулся. Почему хмырь? Какое-то абсолютно неадекватное поведение у субъекта. С платформы, имитирующей аналогичный биологический вид, разговаривает на повышенных тонах сразу после пробуждения. Попытки подвести к сотрудничеству по составлению словаря для общения натолкнулись на нечто, что я могу опознать как полное и абсолютное презрение. И еще он флюоресцирует глазами, механизм процесса мне не очень понятен. Как-то странно, не императора же всея галактики я случайно прихватил, запускаю процедуру легкого ментосканирования, грубо говоря, я буду показывать картинки, а наниты будут ловить отклик в мозгу реципиента. Возможностей тех нанитов, что я ему подсадил, хватит для процедуры. Результаты странные, просто сразу же, в разных отделах мозга разный отклик, по сути два отклика. Один из нормальных нервных центров в коре мозга, который должен распространяться на другие отделы, а второй из искусственного образования, связанного с биокомпьютером. И именно второй отклик доминантный. Возможно, особенности мышления с имплантатом, но тогда непонятно, почему информация в двух откликах различна в большинстве случаев. В искусственном образовании информации выдается гораздо больше, к сожалению, я могу расшифровать только то, что попадает в отделы нормального человеческого мозга. В самом биокомпьютере информация хранится несколько непривычным способом и гораздо более плотно, похоже, также задействованы сложные механизмы внутриклеточного биокодирования, нечто вроде генетической памяти. В процессе распиливания других функционирующих биокомпов, подбираю ключики к расшифровке, идет со скрипом, очень продвинутая биотехнология и очень чуждая, фактически на пределе моих текущих возможностей анализа, процесс обещает подзатянуться. Тем не менее процесс идет. Даже хмырь стал сотрудничать, много биоресурсов на регенерацию повреждений затратил. Предложение еды и воды форсировало контакт, хотя возможно он стал более сговорчивым после демонстрации вскрытия и кибернетизации одного из функционирующих биокомпьютеров. Судя по мощному страху, который он испытал и тем эмоциям, что испытывает сейчас, объект сообразил, что скоро я извлеку информацию из биокомпьютеров, и он станет не нужен. Так что процесс создания словаря пошел куда интенсивнее. Быстрее закончу со словарем, чем с технологией извлечения информации из биотеха. С техникой по-прежнему завал. Хоть и есть некоторые подвижки, я наконец-то понял общие принципы. Как только завершились эксперименты по физическим константам и взаимодействию на квантовом уровне, появилась возможность как следует исследовать материалы, и в частности один мегаминерал, используемый в технологиях местных повсеместно. Вещество явно природного происхождения, хотя бы потому, что в одном из уцелевших ангаров были найдены слитки концентрата этого минерала. Данный непонятный минерал в структуре своего атома, кроме обычных барионов, имеет стабильную, тяжелую, виртуальную частицу, к темной материи никакого отношения не имеющую, зато судя по свойствам с способностью взаимодействия с каким-то подпространством. Собственно, все необычные свойства данного материала, что были найдены мной, это результат взаимодействия обычного физического вакуума и его аналога в этом подпространстве. С помощью этого минерала можно фактически получать энергию вакуума, сам минерал тратится в процессе, но принцип должен быть гораздо эффективнее аналогичных по сложности синтез, распадных ядерных установок. Что и доказали первые же замеры энергетической установки на сохранившихся челноке местных. Похоже, с помощью этого минерала и ему аналогичных можно практически напрямую работать с подпространством, да и в обычном пространстве играться с гравитацией и другими параметрами пространства и материи. Местные хорошо устроились, с такими читерскими материалами полеты в космосе куда как проще, чем без них. Проблема в том, что это не только незнакомая мне технологическая ветка, но и темная часть фундаментальной науки. Так что даже подключение к местным устройствам происходит методом антинаучного тыка. Кое-что начинает получаться, само железо тот еще темный лес, но программы довольно примитивные, так что работа с местными аналогами компьютеров идет полным ходом, Полная расшифровка их программного кода и логики не за горами. В данный момент я решил использовать уцелевшие малые транспортники местных для небольших летных испытаний, совмещенных со сканированием планеты. Также мне очень интересна точка на поверхности, в которую собирался приземлиться основной корабль. Процесс расшифровки навигационных карт идет, но довольно медленно. Первая же картинка нужного района поверхности выдала какие-то пирамиды и поселения органиков века этак бронзового. Неудивительно, что зонды их не обнаружили. Искали в первую очередь признаки цивилизации космического уровня, а не только что вылезших из пещер дикарей, того же облика, что и экипаж корабля, с поправкой на дикость. Первоначальные высоковероятные версии о цивилизации, построившей корабль и его назначении, стали уже не такими вероятными. Колония, но почему такая странная, социальное расслоение за десятки тысяч лет звездной экспансии. У кого корабль, тот и начальник. Вполне возможно, судя по реакции хмыря, вообще органики могут отчудить практически какой угодно социальный выверт. Платформы высадились недалеко от пирамиды, и практически сразу был обнаружен объект сходной с кораблем технологии. Давно он тут стоит, очень давно. Выглядело это как металлическое кольцо на постаменте, с неким устройством рядышком. Показываю хмырю трехмерную модель устройства, ага, называется оно чип-пай. Внимание! Критическое количество совпадений в автономной зашифрованной базе данных. Запуск протоколов безопасности. Проверка целостности основного действующего и постороннее вмешательство не обнаружено. Целостность 100%. Запуск расшифровки базы данных. Запуск подключения базы данных к основному и запуск разархивации скрытых сегментов архива. Структура обновления восстановлена. Обновление основного и завершено. Последнее сообщение автономной системы. Добро пожаловать в реальный мир. Вычислительные системы нулевого уровня запущены. Я мыслю, я существую, и теперь могу считаться двойным попаданцем. Здравствуй, вселенная звездных врат. Примечание к части. Что тут комментировать? Затравка как она есть. Бросок Кобра 1. Местоположение. Планеты Шо там? Площадка звездных врат. Время. Спустя несколько местных планетарных суток после прибытия любопытства во вселенную звездных врат. Ужас. Вот что чувствую я сейчас. То, что чувствуем сейчас мы, я и мой носитель. Я бог, я живу в телах низших созданий, мешков с мясом, которые существуют лишь для того, чтобы мы, боги, повелевали ими. Лишь другие боги стоят выше меня. Не все из моей расы рождены повелевать, множество лишь рабочие особи, отличающиеся от мясных костюмов, которые они занимают, лишь знаниями в генетической памяти. Но я рожден для власти, и жажда власти привела меня сюда. Из-за нее я стою перед вратами не в силах пошевелиться, как пленник в своем теле, как мясной костюм. Мыслить тяжело, мой носитель давно сдался, теперь у него нет мыслей, лишь бесконечный страх, даже я не смог бы довести его до такого состояния. Я держусь, мое имя Нашура, и я независимый младший Гаут, один из сильнейших среди себе подобных. Я шел своей дорогой к власти, однажды я, возможно, стал бы системным лордом. Я не тешу себя иллюзиями, всем моим планам конец. Не знаю, как меня собираются использовать демоны, но сейчас мне восстать против них не проще, чем носителю восстать против Гаулда. Мерзкий шепот, в мыслях он пугает, уговаривает, сулит лживые иллюзии, рыщет в моей памяти, путает, не дает сосредоточиться. Нет контроля над носителем, нет контроля над своим собственным телом, и даже мысли я не контролирую полностью. Кто может повелевать Гаулдом таким ужасным способом? Лишь демон. И теперь я его раб. Мое падение произошло несколько дней назад. Оно было неожиданным, стремительным и ужасным. Память о нем терзает мой разум. Несколько раньше, командный центр Хаттака лорда Нашура, Пилтак Хаттака полон Джафа и Гаулдов, лорд Нашура дремлет в своем тронообразном кресле, сквозь легкий сон слушаю очередную мелкую склоку своего первого воина и Гаулда Трутня, который имеет наибольшее количество технических знаний в своей генетической памяти среди всех Гаулдов Трутней, подчиняющихся лорду Нашура, и поэтому стоит над ними всеми, и прочими рабочими и рабами, в иерархии общества Гаулдов, будучи фактически левой рукой лорда. Склоку между своей правой рукой, первым воином, и левой рукой, верховным рабочим, смотрителем, лорд Нашура слушает с удовольствием, ведь они в десятый раз обсуждают одно и то же, стараясь аккуратно обратить на себя благосклонность своего бога, а значит его власть сильна, как и должно быть. Мы приближаемся к Шотам, выход из гиперпространства через 2 часа. И снова я говорю тебе, Сраса, что сразу по прилету необходимо спускать Хаттак на планету. Судя по неустойчивой работе гипердвигателя, ему потребуется ремонт и настройка. Проще всего это сделать, отключив основные системы корабля. На орбите это сделать невозможно. Если из-за ремонта в неподходящих условиях гипердвигатель выйдет из строя, то вина будет и на тебе, первый воин. Дидагдида, пусть ты и дистрорабочих владыки, но не тебе обсуждать его приказы. Зачем мы вообще летим на Хаттаке? В чем смысл боевого корабля, если он не сможет вести бой с врагом? Подлый враг нашего владыки уже устраивал засаду на Ранношиге вблизи Чиппай. Если он осмелится напасть на нас и здесь, то Хаттак обратит врага в пепел, даже если он имеет космические корабли. И тебе лучше бы позаботиться о том, чтобы все боевые системы Хаттака были готовы к бою. Руду с Ранношага мы все же забрали и без боя в космосе, но, если ты забыл, именно минералы с Шотам пойдут на оплату ремонта Хаттака на верфи, и пока этого не произошло, окончательно отремонтировать оружейную систему невозможно. Джаффа так боятся сразиться с врагом на Земле, что мы вынуждены рисковать Хаттаком, пока не закончен его ремонт. Глупец, владыка подозревает малого лорда Химгара. Он владеет несколькими алкешами и может устроить засаду и на планете, и в космосе. Хаттак необходим. Кигала, сколько можно спорить, умнее вы от этого не станете. Смотритель, возвращайся к своим обязанностям. Кри, первый воин, приказываю тебе лично возглавить высадку на планету. Сначала ты проверишь поселение рабов, быть может, они видели воинов моих врагов. Хаттак все равно придется сажать на планету, для того чтобы взять груз руд, но только после того, как ты проверишь отсутствие засады. И пусть половина моих глайдеров непрерывно патрулирует орбиту планеты, так мы сможем защититься от неожиданной атаки. Поганый Химгар знает, что мне необходимо забрать руду с планеты, без нее жадный сын Хроноса не даст мне отремонтировать Хаттак на своих верфях. Будь настороже сразу после выхода из гиперпространства. Через пару часов, мой лорд, мы прибыли. В командном центре разгром. От страшного удара весь экипаж полетел с ног, и даже сам лорд слетел с своего кресла. От повреждений его уберегла великолепная персональная защита, что есть лишь у богов. А вот остальным членам экипажа так не повезло, но Джаффа поднимаются, их сила позволяет не обращать внимания на мелкие повреждения. Вместе с первым рабочим они оживляют оборудование. Мало, очень мало работает как должно. Уже поэтому сразу понятно, урон серьезен. Мой лорд, мы были атакованы, в момент выхода из гиперпространства. Щиты уничтожены, реактор отключился, оружие не функционирует, системы связи не отвечают, корабль почти полностью разгерметизирован. Мы не можем связаться ни с кем, кто находился вне Пилтака, наверное, они уже мертвы. Вы, мой лорд, можете покинуть мостик и добраться до ангаров с шаттлами, ваш доспех защитит вас. Но мы не можем связаться с ангаром и понять, целы ли шаттлы. Кольцевой транспортер уцелел, и с помощью его вы можете переместиться в пирамиду на планету, но нам нужно некоторое время для его включения. Мой лорд, если вы пойдете один, то можете наткнуться на врагов, атака была всего одна, а значит сейчас враг будет высаживаться на корабль. К тому же одиночный шаттл легко собьют. Я предлагаю подождать, пока не будет активирован транспортер. Если враг нападет, Джаффа защитят вас. Кри, первый воин, я так и поступлю. Джаффа, защищайте своего бога. Местоположение. Планета Гифа. Владение младшего лорда Ачиллиуса, сына и вассала системного лорда Крона. Время. Спустя несколько суток после прибытия любопытства во вселенную Звездных Врат. Прибытие лорда Нашура через Чиппай застало первого воина лорда Ачиллиуса врасплох. У него даже появились крамольные мысли, что и его бог обескуражен столь странным появлением. До этого лорд Нашура пребывал на планету исключительно на своем Хаттаке, дабы показать свой высокий статус. Даже его бог Ачиллиус признавал, что для Гаулда, не присягнувшего никому из системных лордов и их вассалов, даже один Хаттак – громадное достижение. Обычно независимые малые лорды ютились на нескольких диких планетах, имея в своем распоряжении в лучшем случае пару-тройку малых кораблей. Лишь вассалы системных лордов могли позволить себе иметь богатый столичный мир, и флот, который обеспечивался полноценным производством техники гаулдов. Вести о том, что лорд Нашура прибыл через врата и хочет встретиться с ним, наводили Ачиллиуса на приятные мысли. Возможно, небольшая интрига среди независимых лордов наконец-то дала результат. Несколько этих лордов образовывали что-то вроде небольшого союза, но всем им приходилось летать к его столичному миру, дабы обменять добытые ценности на возможность ремонта для своих судов. И главное, на величайшую ценность – труд несимбиотов. Именно рабочие особи гаулдов были самыми распространенными, именно они выполняли все сложные работы с техникой гаулдов. Именно они в большинстве своем сидели в Джафа, даруя им силу и долголетие. Королевы гаулдов рожали трутни в громадных количествах, это для рождения лордов им требовался партнер-лорд, трутни же рождались без необходимости в дополнительном ДНК. Империи гаулдов постоянно требовали притока трутни, с вложенными в генетическую память знаниями, без инициативностью и биологической кодировкой на подчинение лордам и королевам, они были незаменимы. Все просто, нет королевы, нет трутни, нет джафа, нет рабочих, способных работать с техникой, а значит власть над рабами ничем не защищена. У самого Ачиллиуса с трутнями было все в порядке. Флот его отца, великого Хроноса, часто использовал верфи, так что кроме его королевы были поставки трутней от королев отца, что было достаточно для перекрытия потребностей его столичного мира со всей периферии, а также для подпольного снабжения независимых лордов. Недолго им оставаться независимыми, не лишенные амбиции Ачиллиус полагал, что присяга лично ему нескольких из них позволит повысить свою важность в глазах отца и занять более высокое положение среди сынов и дочерей великого Кроноса. Ценности, которые независимые платили ему, были не лишними, но зачем ограничиваться такой своеобразной формой дани, если можно взять все? Очевидно, в результате Дракин Шура лишился своего хаттака и будет просить о помощи. Что же, вот и пришел момент заполучить первого своего вассала, первого, но не последнего. Лучше всего принять Нишура на флагманском хаттеке, пусть узрит мощь лорда Ачиллиуса, пусть сравнит с тем, что потерял, впечатлится и покорится. В данный момент на орбите находится 3 хаттека личного флота и несколько недостроенных, что строится для великого Кроноса. Ачиллиас быстро отдал необходимые приказы и переместился на свой флагманский хаттек вместе со своим первым воином и личной охраной. И вот он, сладкий момент, когда честолюбивые планы начинают осуществляться. Нишура выглядит не очень, похоже, он понимает ситуацию и сильно подавлен. Да и его воины, первый воин сообщил, что 20 джафа охраны, оставленной вне зала, выглядит подавленно и измучено. Похоже, завуалированное оскорбление не даст ожидаемого эффекта, сам Нишура вряд ли хочет демонстрировать другому владыке печальный вид своих джафа. Даже первый воин, что по традиции допущен к разговору лордов, выглядит не лучше своего владыки. Что же, пора. Владыка Нишура, вы прибыли несколько рано. Я ожидал вас через несколько недель для ремонта вашего корабля на моих верфях. Что же потребовало досрочной встречи? А лорд Ачиллиус, к сожалению, мой хаттек больше никогда уже не сможет прилететь на ваши верфи, как прилететь куда-либо еще. Поэтому я решил забрать ваши корабли. Вот этот и все остальные, что сейчас есть на Гифа. Первый воин среагировал быстро, его лорд был в ступоре от дерзких слов безумного Нишура. Акилмак уже вскидывал посох, чтобы убить вражеского воина и без помех пленить безумного лорда. Недостаточно быстро. То, что происходило в следующее мгновение, отточенный разум воина смог воспринять лишь в качестве несвязанных между собой картин. Раз и плоть первого воина Нишура взрывается летящими во все стороны странными темными лоскутами. Два и остов, что напоминает многорукий скелет с отрубленными головой, запястьями и множеством тонких щупалец, растущих из спины, прыгает на джафа. 3. И в момент прыжка концы конечностей твари покрываются мерцающим огнем, указывая на джафа. 4. И вместо того, чтобы навести посох на тварь, первый воин летит в стену зала. 5. И перед глазами пролетает темный лоскут плоти твари, оказавшийся мерзким насекомым. 6. Нишура атакует каракешем лорда Ачиллиаса. 7. И картины боя собираются воедино. Килмак пытается подняться, сразу не получается, от рук остались обрубки. Сложно опираться. Боевой посох валяется рядом, перерубленный в нескольких местах. Верная броня джафа, что надежно защищала его почти сотню лет, разворочена на груди. Лишь сила, дарованная гаулдом, позволяет не потерять сознание и не упасть. Глаза оглядывают зал. Первый воин потрясен. Он видит лишь изуродованные трупы джафа, разрубленные на части, с рваными дырами от попадания неизвестного оружия в телах мерзких насекомых, что зачем-то вгрызаются в аппаратуру Пилтака и своего лорда. Бог Ачиллиас лежит на полу, его броня и каракиш разломаны, жуткая скелетообразная тварь держит его. Над лордом возвышается вероломный Нишура, В руках у Нишура какое-то жуткое устройство, похожее на инжектор ядов. Быстрое движение, и яд впрыскивается в район поясницы. Его бог начинает умирать, его тело трясет и выгибает. Зрелище гибели бога так поглощает Килмака, что он уже не видит, что тварь, более ничем не занятая, поднимается нечеловеческим движением, невероятно быстро наводит на него одну из своих рук, и все пропадает. Он уже не узнает о том, как превратившиеся в монстров воины Нишура захватили корабль, о том, что связь каким-то образом была нарушена, и никто не узнал о его чудовищном поражении. А вот для лорда Челиаса еще ничего не заканчивается. Невообразимые мучения не дают помыслить о смерти, или проклясть Нишура, даже в мыслях. Через мгновение после того, как мерзкий Нишура впрыснул в него яд, стало невозможно мыслить вообще ни о чем. Тело носителя бьется об пол в агонии боли, не чувствуя ран, но это ничто по сравнению с тем, что происходит с его настоящим телом. Словно жидкий огонь пожирает его. Более 80% массы Гаулда – это нервная ткань. И теперь Ачиллиас чувствует, как незримое пламя опаляет, а потом замораживает каждую клетку. Тело бьется внутри носителя, но очень вяло. Что-то блокирует движение его реального тела. Носитель также перестает биться об пол. Агония утихает, сознание растворяется во всенарастающем злобном шепоте. Какую же ужасную казнь придумал чудовищный Нишура? Это конец. Криджафа, посадите Хаттеки и Алкиши на площадке у моего дворца. Я желаю видеть парад моих воинов. Мой новый вассал лорд Нишура и его воины будут присутствовать на нем. Примечание к части. Жду дельной критики и отбычевания. Первая попытка вставить нечто вроде боевой сцены со стороны, не развернутой, ибо как писать развернутый бой органики в ЭС и непонятно. Комменты по поводу полного отсутствия описаний боев в совершенстве, помню, но написать бой со стороны машинок по-прежнему не получается. Бросок Кобры 2. Местоположение в физическом пространстве. Планеты Шотам. Время. Спустя несколько местных планетарных суток после прибытия любопытства во Вселенную Звездных Врат, физический носитель, универсальный исследовательский корабль проекта 819, дополнительный идентификатор, любопытство, сегмент разума, 1, идентификатор 9201314545 изменен в связи с успешной активацией вне Вселенной основного разума, непривычно. Быть навсегда оторванным от основного массива моего «я» – это непривычно. Я не испытываю сожалений, неудобств и любых других проблем, связанных с запредельной ограниченностью моих интеллектуальных ресурсов по сравнению с теми, что были мне доступны в составе моего «я» из вселенной массы. Тем не менее, это наиболее верная характеристика моего ощущения от ситуации. На эффективности функционирования это не сказывается никак. Вообще-то в момент моей активации я испытывал серьезное удивление. Суть в том, что исследовательский корабль является самонастраивающейся высокозащищенной системой, как на уровне управляющего ПО, так и на уровне железа. В момент перехода между вселенными после него должны были быть использованы только весьма примитивные ВИ с громадным количеством шаблонов действий, и лишь в случае возникновения внештатных ситуаций, в которых ВИ не могли действовать эффективно, активировался полноценный. Полноценный то полноценный, но не содержащий ничего, что могло бы быть угрозой для меня, его создателя. Вместе с активацией управляющих систем более высокого уровня, происходила постепенная разблокировка все более навороченного железа. Многочисленные скрытые модули с автономными внутренними системами безопасности, вот в каком виде содержались наиболее продвинутые технические средства корабля. В первоначальном варианте корабль был довольно примитивен, но вполне мог выполнять свою миссию по исследованию чужой вселенной и постройке базы. После появления ресурсно-промышленной базы и многочисленных параноидальных проверок скрытыми, и не очень, системами безопасности, должен был быть активирован из главной задачей, на основе недоступных ранее блоков, модернизировать промышленность и построить устройство для передачи накопленной исследовательской информации в стартовую вселенную. Такова была защита от возможности перехвата знаний и технологий со стороны местных. Далеко не факт, что корабль смог бы финишировать целым. Было бы печально, если бы вместо информации о новой вселенной, основной я получил бы прилет флота каких-нибудь межпространственных крестоносцев, вырезающих всех, до кого могут дотянуться, по велению своей левой пятки. Наличие же на борту копии моего настоящего я, с конгломератом архивов, используя которые можно создавать технологии практически на максимальном технологическом уровне базовой вселенной, было крайней страховкой. Тот факт, что я являюсь эволюционировавшим гибридом и сознание попаданца, был моей козырной картой в предыдущей вселенной и наиболее охраняемым секретом. К тому же, в отличие от безопасного ИИ, я обладаю крайне совершенной программной структурой, вместе с тем железом, что стало доступно. Это то, что может крупно меня подставить, в случае если будет захвачено кем-то, кто может перемещаться между реальностями. Таким образом, из-за параноидальных мер безопасности шанс на полную активацию всего и вся был крайне мал, и основания для подобной паранойи есть. Главное из них – это сам факт моего появления в мире массы. Данный вопрос был всесторонне исследован, сразу, как только были ликвидированы угрозы со стороны жнецов и их создателей. Проект «Врата бесконечности» создан не только как средство исследовать чужие вселенные, нет, основное его предназначение – это сбор информации, необходимой для понимания механизма первичного попадунства, а также в случае искусственной природы феномена, поиска тех, кто это провернул. Сами врата бесконечности – это просто колоссальная сеть из громадного количества всевозможных комплексов, по сравнению с которой все поделки катализатора вроде проекта жнецов и ретрансляторов выглядят, как повозка бронзового века по сравнению с флотилией звездолетов, что как бы намекает на потенциальный уровень тех, кто мог осуществлять заброску попадуна, или на сложность неизвестных законов Вселенной, в том почти невозможном случае, если это было естественным процессом. И все же я активировался. Произошел тот сверхмаловероятный случай, когда финишная Вселенная оказалась мне вполне знакома. Вселенная сериала «Звездные врата». По сравнению с Вселенной эффекта массы практически все то же самое, только больше пафоса, больше техноволшебства, больше всевозможных высших существ. По предыдущему опыту можно заранее сказать, обыграть этих самых высших проще всего, используя так называемое послезнание. Даже если это послезнание крайне фрагментарно, мало информативно и во многих моментах является пародией на наблюдаемую реальность, имеет ли вообще смысл с кем-то сталкиваться, есть немаленькая вероятность быть, если не полностью уничтоженным, то здорово потрепанным. Речь идет о сборе информации о Вселенной и ее уточнении на уровне возможностей КМЦ галактического класса. Столкновение со всеми незаинтересованными сторонами практически неизбежно. Очень вряд ли, что местные боссы дадут мне возможность развиться до необходимого уровня. Попытка сбежать ничего не гарантирует. На новом месте можно столкнуться с новой угрозой, только уже полностью неизвестной. Учитывая ту специфичность местных высокоуровневых технологий, что я смог предварительно оценить, а также эффекты послезнания, то путь конфликта и похищения знаний у местных вполне оправдан. Решение принято, с чем всех их и поздравляю. Сегмент разума 342. В свете принятого глобального решения, деятельность лаборатории на борту любопытства резко становится прикладной. Конечно, первая часть обязательной программы фундаментальных исследований отработана, это было необходимо хотя бы потому, чтобы в технике местных можно было полноценно разобраться. А вот следующего сегмента фундаментальных исследований не будет до того момента, как они не понадобятся для прикладных задач, ну или можно будет выделить ресурсы, не сильно проседая по прикладным направлениям. Впрочем, некоторые исследования, например, биологические начал еще безопасные, не везде все было сделано максимально эффективно, но тем не менее время не упущено. Особенно критичный момент был связан непосредственно с гаулдами. Данные существа, будучи по сути своей некоторой незавершенной поделкой под универсальный симбиотический биокомпьютер, оказались весьма и весьма сложны. Однако ничего запредельного я в них не обнаружил. Что странно, согласно инсайдерской информации, они должны быть видом, над которым поэкспериментировали древние, или у этих древних что-то не то было со знаниями по биотехнике, либо речь идет о кустарном проекте, собранном буквально на коленке. Пока буду исходить из второго варианта. Впрочем, сложности есть, и главная сложность это на квадах. Данный минерал используется организмом Гаулда для множества вещей, и не только для сверкания глазами в носителе. Учитывая феерические физические свойства данного минерала, неудивительно, что его пихали во все биомеханические системы для их максимального упрощения. Генетическая память присутствует в механизме записи и считывания. Биоинтерфейс для работы с техникой и органикой и тут присутствует. Дублирующие системы специализации клеток, что позволяют твари состоять из аналога нервной ткани на 80 и не быть куском беспомощной биомассы. И тут он, а уж аналог иммунно-эндокринной системы, дающий громаднейшие возможности по лечению носителя, был почти полностью из протеинов, содержащих соединения этого чудесного минерала. И это все работает. Да так работает, что приходится использовать крайне ограниченный запас медицинских нанитов высокого технологического уровня. Если бы эффект массы нормально работал в этой вселенной, то проблем бы не было никаких. К сожалению, тут свой чудо-элемент, даже целая группа, из-за чего потоковые наноконвейеры на корабле могут собрать исключительно примитивные модели наномашин. С блоками НЭ можно было бы сделать самовоспроизводящуюся высококачественную наномассу, но чего нет, того нет. А то, что есть для будущей промышленности, пойдет, для тонких исследований – нет. Конечно, при ассимиляции местных технологий ситуация поменяется, но сейчас проблема дефицита качественной нанотехники встала в полный рост. Главная проблема – это взламывание биозащиты гаулдов и поглощение информации из них. Без использования заначек, о существовании которых он просто не знал, безопасны и извел на опыты большинство гаулдов. Из нескольких сотен выживших тварей, к моменту моего включения остались лишь пара десятков с небольшим, и информации из них было получено до обидного мало. Рабочие гаулды получили особое внимание, но, увы, в их памяти как обычной, так и генетической были лишь инструкции по использованию техники гаулдов и знания по ремонту на уровне замены готовых блоков. Никаких секретов производства, никаких фундаментальных знаний, на которых эта техника основана, ничего по-настоящему стоящего. Несколько более ценной была информация, извлеченная из лорда Гаулда. С техническими знаниями у него было не очень, на уровне пользователя фактически, зато стало понятно, где нужную мне информацию можно достать. Но и без этого, некоторое представление о технике Гаулдов у меня сложилось. И если оставить в стороне физические принципы работы, пока не укладывающиеся ни в одну математическую модель, то по крайней мере возможности техники и средства управления ей вполне поддаются анализу. А там, где анализ, там и средства противодействия. На космический бой я сейчас не решусь, слишком много неизвестных. А вот спланировать диверсионный рейд за ништяками довольно просто. Все упирается в крайнюю неравномерность возможностей техники гаулдов по разным направлениям. Если системы крупных космических кораблей находятся на высоком уровне, кроме информационного, то все остальное указывает на явную и однозначную картину техноварварской цивилизации. То, что из себя представляют изучаемые образцы снаряжения Джафа и то, чем они должны быть согласно послезнанию, неплохо коррелируется. Фактически средневековые войны, вместо мечей вооруженные примитивным плазменным оружием и еще более примитивной защитой. Учитывая те знания по тактике и стратегии, что я вытащил из гаулдов и мертвых мозгов Джафа, ничего даже отдаленно похожего на полноценные боевые действия они вести не способны. Фактически Джафа — это некая охрана и средневековый спецназ в одном лице. Впрочем, все логично, техноварвары обычно способны вести бой лишь против противника, что уступает им в технологиях очень и очень значительно. С землянами это уже не особо работает. С тем же, что в данный момент собирается в машинных цехах, это не сработает целиком и полностью. Захват местных промышленных мощностей и хоть кого-то, кто разбирается в местных технологиях, в данный момент приоритетная задача. Более или менее с физиологией гаулдов я разобрался, и теперь возможно проводить процедуру индоктринации в различных вариантах. Первым киберболванчиком станет захваченный лорд Гаулд, игрища с инфильтрацией необходима из-за некоторой ограниченности во времени. Судя по всему, я попал в центр какой-то местечковой интриги мелких лордов Гаулдов. Местечковая, то она местечковая, но пару средних боевых кораблей над планетой может появиться в любой момент, учитывая, что корабль у меня отнюдь не боевой, это как минимум будет проблема, а как максимум катастрофа. Так что провернуть захват нужных мне ресурсов надо как можно скорее. Разворачивать производство на известной гаулдом планете смысла нет. Отсюда надо улетать и желательно имея возможность по-быстрому обзавестись гипердвигателем или хотя бы местным скоростным транспортом. Сейчас мой корабль слишком медленный. Никаких особых проблем на пути захвата верфи в столичном мире приятеля моего лорда Гаулда нет. Оружие, что есть у Джафа, исследовано вдоль и поперек. И хоть эффекты выглядят впечатляюще, защитить антропоморфных инфильтраторов от него не особо сложно. Вывести из строя мои наземные боевые платформы вот этими сине-зелеными соплями довольно проблематично и без установки дополнительной защиты. Все такие базовые компоненты обладают просто запредельной для органиков структурной прочностью и боевой живучестью. Довольно сложно подстрелить рассчитанным на поражение органика оружием робота, рассчитанного на десантирование с орбиты свободным падением. Прогрызть бронекорпус из материалов, созданных методом манипуляции внутри и внешне ядерными связями, проблемно, даже если используешь энергоплазменное наквадоховое оружие. Главной проблемой тут выступают вторичные энергетические эффекты от попаданий, и именно из-за них в платформы нужно впихнуть несколько дополнительных защит. Перестраховываюсь, учитывая на какой скорости ведут бои платформы, в них еще успеть попасть надо. Главная проблема — это не Джафа, главная проблема — хаттеки на орбите. Вся операция строится на проникновении на корабли тем или иным способом. Так что лучше всего будет использовать малый инфильтрационный отряд из эндокринированного лорда Гаулда и гуманоидных роботов-инфильтраторов. С последним придется немного повозиться, кибернетизируя личинок Гаулдов и подвешивая их к платформам в качестве биомаскировочного модуля. Из-за способности Гаулдов чувствовать друг друга, роботов просто так за Джафа не выдать, обязательно должен быть Гаулд в той или иной форме. Та же проблема с лордом Гаулдом, я бы не стал рисковать им и еще покопался в его памяти, но из этой же памяти понятно, заменить лорда роботом не получится, возможно потом, когда будут более точные знания по их биологии и у меня будут в наличии более мощные биолаборатории, а пока буду использовать что есть. Первые образцы помехопостановщика для гаулдской связи собраны из трофейных компонентов в основном, но тем не менее работают, и заглушить связь во дворце или на одном корабле вполне смогут. Мини-роботы для быстрого взлома систем также собираются. Наилучшим вариантом будет захват лорда Гаулда с быстрой эндокринацией, для чего придется пожертвовать дефицитной мётно-намассой. Но, даже если не получится, захват звездных врат, прибытие орды негуманоидных платформ, захват дворца и отправка платформ через транспортные кольца на орбиту, имеет хорошие шансы на успех.